Вернувшись домой, Маруся влетела в кухню, швырнула батон на стол и исчезла. Светлана Дмитриевна видела ее несколько секунд, но их хватило, чтобы понять, случилось что-то плохое. Когда растишь детей, становишься отличным физиогномистом. Не раздумывая, она вышла из кухни и направилась к комнате дочери. За дверью было тихо. Обычно в подобных случаях Светлана Дмитриевна сразу же входила и спрашивала, что случилось. А потом пускала в ход дипломатию, но сейчас нерешительно замерла и прислушалась. Маруся кому-то звонила по телефону. Разговор начался сумбурно. Слышно было плохо, но потом кое-что начало проясняться. «Он стал расспрашивать про ту видеозапись», — дрожащим голосом говорила Маруся. «То есть он расспрашивал вообще, а потом уж про видеозапись конкретно. Я не знаю, что делать, как мне теперь быть?» У Светланы Дмитриевны похолодело сердце. Ее юная дочь впуталась во что-то ужасное. О какой видеозаписи идет речь? Из женщины она мгновенно превратилась в львицу, жаждущую защитить своего детеныша, и сразу же коротко и громко постучала в дверь. «Нельзя!» — крикнула Маруся с таким негодованием, как будто лежала голая в ванне, а к ней ломились незнакомые дядьки. «Отчего же нельзя?» — поинтересовалась ее мать, входя в комнату. «Очень даже можно. Положи телефон и садись». «Я не хочу садиться!» Ее дочь прервала разговор и спрятала телефон за спину. «Кому ты сейчас звонила?» «Никому! Ой, господи! Ну, подружке своей школьной, Машке Жуковой!» «Вы с ней вместе влипли в какую-то историю?» «Машка тут совершенно ни при чем. Мы с ней просто всем на свете делимся!» «Так, садись и рассказывай, что случилось!» «Ну, мама!» — закричала на нее зареванная Маруся, прервав разговор. Прыгнула на диван и обхватила обеими руками разноцветную подушку. Либо собиралась в нее рыдать, либо использовать как метательное орудие. «Никаких, ну, мама! Я имею право знать, что происходит!» «Почему это имеешь?» «Потому что я тебя родила. С этим, знаешь ли, уже ничего не поделаешь». Светлана Дмитриевна села на краешек дивана и сменила напористый тон на самый обычный. «Ну, что там произошло?» «Я не хочу тебе рассказывать!» Маруся наклонила голову и посмотрела на мать из-под лобья. Этот ее взгляд все члены семьи особенно не любили. Он означал, что Маруся будет упрямиться, как коза, раскорячившаяся возле калитки. Ну и зря. Большинство проблем родная мама решает, как нечего делать. По крайней мере, я могу дать более мудрый совет, чем твои многоопытные подружки. И про какую такую видеозапись ты говорила по телефону? Коза сначала набрала полную грудь воздуха, а потом неожиданно сломалась. «Мама!» — хлюпнула она носом. «Я ее не взлюбила с самого начала!» «Видеозапись?» переспросила Светлана Дмитриевна специально, чтобы не дать дочери погрузиться в тот омут ужаса, который она уже видела перед собой. «Сашу Зимину!» Несколько долгих секунд Светлана Дмитриевна пыталась связать в уме слезы, видеозапись и бывшую невесту своего сына. «Маруся, уже столько времени прошло, и какая разница, любила ты Сашу или не любила?» осторожно сказала она. «Неужели ты не понимаешь?» Маруся ткнула в ее сторону подушкой. Наверное, это должно было означать, что она всплеснула руками. «Это я виновата в том, что Стас несчастлив! Я одна! Я сделала все, чтобы Стас бросил Сашу!» Вместо того, чтобы воскликнуть «какие глупости» или «что ты выдумываешь», Светлана Дмитриевна с неподдельным интересом спросила. «Ну и как же ты это провернула?» «Ты издеваешься надо мной?» «Ничего подобного. Просто пытаюсь разобраться. Давай по порядку. Все началось с того, что ты сделала какую-то видеозапись». «Нет! Все началось с того, что я притащила Киру в наш дом. Думала, мы с ней такие подруги». «Ну, знаешь». Светлана Дмитриевна изо всех сил старалась сохранять невозмутимость. «Мы все сразу поняли, что Кире нравится Стас, и она тебя немножечко использует». Светлана Дмитриевна вспомнила, что до того, как Кира подружилась с Марусей, видела эту девушку всего пару раз. Та приезжала в гости к своей тете, соседке Гороховых, проживавшей в квартире напротив. «Как только я начала приводить Киру к нам домой, мне разонравилась Саша. Все так совпало». «А почему тебе Саша-то разонравилась?» «Потому что мой парень обратил на нее внимание», — злобно ответила Маруся. «Строил ей глазки. И вообще...» «Лучше бы тебе разонравился твой парень», — проворчала Светлана Дмитриевна. «И все равно я пока не вижу повода для того, чтобы рыдать спустя 2 года после случившегося. Как я поняла, ты считаешь, что Кира втерлась к тебе в доверие, чтобы быть поближе к Стасу и женить его на себе, верно? И дружба ваша была не настоящей». «Это не все!» — прорыдала Маруся, упав носом в облюбованную подушку. «Я сегодня встретила Сашиного отца, и мне пришлось рассказать про видеозапись». Светлана Дмитриевна неожиданно рассердилась. И все воспитательные приемы мгновенно выветрились у нее из головы. «Да не тяни ты кота за хвост! Какая такая запись? Соберись и объясни коротко и внятно! Терпеть не могу, когда что-то случается, а кругом все мямлят и мнутся!» Маруся еще раз длинно всхлипнула, потом вытерла нос наволочкой и послушно объяснила. «Стас собирался сделать Саше предложение. Кира бесилась и ревновала. Она попросила меня показать ей Сашу. Я показала! И Кира стала за ней следить, а потом записала на телефон, как Саша целуется со своим бывшим парнем». «И ты отдала эту запись Стасу?» Мгновенно ухватила суть дела Светлана Дмитриевна. «Тебя Кира попросила?» «Попросила, ну и что? Меня это не оправдывает!» «Ну, знаешь, Саша сама хороша», — обидевшись за сына, сказала Светлана Дмитриевна. «Нечего было целоваться с другим, когда у нее имелся Стас. Получается, что она его предала, вот и все. Сама виновата». «Но Стас именно из-за этой записи с Сашей разругался и женился на Кире назло ей. А теперь Кире хорошо, а ему плохо. И все из-за того, что я такая дура». «И ты все это рассказала Сашиному отцу?» — с опаской поинтересовалась Светлана Дмитриевна. «Его в Москве несколько лет не было, он ничего не знал. А Саша ему сказала, что до сих пор не понимает, почему Стас ее бросил. Он просто взял и ушел, и ничего Саше не объяснил». «Он и мне ничего не объяснил», — пробормотала Светлана Дмитриевна. «Его куцый рассказ меня никогда не устраивал. Вот и получается, что я тогда вмешалась со своим желанием помочь так называемой подруге. И все Стасу развалило». «Ты свою роль в этом любовном треугольнике явно переоцениваешь. Но, кроме того, существует такая вещь, как развод». «Это у других существует, а Стас в этом отношении совершенный придурок. Он на вас с папой насмотрелся и решил, что брак все равно, что приговор». «Спасибо тебе, доченька», — с иронией сказала Светлана Дмитриевна. «Всегда приятно услышать от своего ребенка что-нибудь позитивное. Мы что с отцом, два страдальца, что ли? Так вы нас воспринимаете?» «Я хотела сказать...» «Да все я поняла», — отмахнулась Светлана Дмитриевна. «Ты со Стасом пыталась поговорить по-сестрински?» «Ну да, конечно, поговоришь с ним», — задохнулась Маруся. «Если только произнести имя Зиминой, у него делается такой вид, что мухи на лету дохнут». Они немного помолчали, после чего Светлана Дмитриевна сказала. «Если честно, я не очень поняла, что тебя сегодня так расстроило. Встреча с Сашиным отцом?» «Конечно, все сразу нахлынуло. Я про эти наши с Кирой выслеживания начала ему рассказывать и увидела себя со стороны. Мама, 2 года назад я была такой молодой и глупой». «А сейчас ты старая и умная, поэтому не должна винить себя. Стас во всем сам разберется». «Я не уверена», — сказала Маруся, и ее глаза снова наполнились слезами. Светлана Дмитриевна тоже не была уверена, поэтому сразу после ужина утащила мужа из-за стола, чтобы поделиться с ним своими переживаниями. Перед этим она всучила Вале вопящего Виталика в надежде, что тот на какое-то время ее отвлечет и не даст шататься по дому и подслушивать чужие разговоры. «Ну-с, что у нас такое случилось?» — поинтересовался Вадим Иванович, закрыв дверь и принимаясь сдирать с себя галстук. «Ты весь вечер вертелась, как кошка на горячих штанах». «Такое дело», — начала Светлана Дмитриевна. «Кроме тебя мне не с кем посоветоваться». «Ну да», — не поверил муж. «По-моему, у нас дома, в кого ни ткни, вот тот самый классный советчик». «Вот сейчас не надо поясничать», — Светлана Дмитриевна прошлась по комнате, обхватив себя руками за плечи. «Дело касается наших детей». Она коротко обрисовала ситуацию, подошла и приставила указательный палец к груди мужа. «Ты должен мне сказать, что делать. Маруся вся извелась. Она думает, что Стас с Кирой несчастлив. А она в этом виновата». «Ой, что вы, бабы, за народ!» — с досадой воскликнул Вадим Иванович. «И насочиняют!» «Скажи Маруське, чтобы выкинула из головы эти глупости!» «Я-то скажу! Но она ведь не послушает!» «А вот ты сам что думаешь по поводу Стаса и Киры? У них, по-твоему, какие отношения?» «Какие им надо, такие у них и отношения!» — рассердился Вадим Иванович. «Надеюсь, ты не собираешься вмешиваться, а? А то заваришь кашу. Пусть они сами разбираются. То есть, по-твоему, если наш сын решил всю свою жизнь жить с нелюбимой женщиной, пусть так и будет?» «Во-первых, насчет всей жизни никто гарантий не дает. А во-вторых, я не уверен, что Кира нелюбимая». «Потому что ты невнимательный и веришь всему, что тебе говорят». «Только не рассказывай это моему начальству». Светлана Дмитриевна не была готова сводить такой важный разговор к шутке, поэтому просто пропустила ее мимо ушей. «Если я сделаю вид, что в нашем доме все спокойно, я проявлю слабость. Только плохая мать прячет голову в песок, когда понимает, что ее ребенок несчастлив». «Слушай, Свет, ты преувеличиваешь». Вадим Иванович плюхнулся на кровать и принялся стягивать с себя носки. Стянул и бросил на кучу одежды, от которой успел избавиться раньше. Нет у Стаса никаких причин цепляться за Киру. Детей они еще не нарожали. Что их вместе держит? Ему нравится с ней жить, вот и все. Кроме того, уж раскрою тебе секрет, только ты меня не выдавай. Стас внес первый взнос за квартиру в соседнем микрорайоне. Он не велел пока никому говорить. Готовит Кире сюрприз. Так что, видишь, Маруська просто делает из мухи слона. Если она и помогла Кире заполучить Стаса. Все от этого только выиграли. Квартиру? Светлана Дмитриевна не была готова к такому повороту событий. Она растерялась. И ведь даже не намекнул. Скрытный, как ты. А еще, Свет, вспомни наш с тобой роман. В молодости 2 года — это целая вечность. Стас уже давно про Сашу Зимину и думать забыл. Я тебе как мужик говорю. Предполагалось, что после этих слов Светлана Дмитриевна ляжет спать, умиротворенной. Она погасила свет, крепко обняла мужа и закрыла глаза. В доме было тихо, только ночной мотылек мягко стучал о стекло. Никакого спокойствия не было. Она думала про отца Саши Зиминой. Зачем он расспрашивал Марусю? Он сказал, что его дочь до сих пор не знает, из-за чего Стас разорвал отношения. Она представила себя на месте Саши и перевернулась на другой бок. Потом снова перевернулась. Конечно, это кошмар. Ой, ну прошло столько времени. Только вот когда Стас ухаживал за Сашей, он всегда выглядел счастливым. Он словно на крыльях летел. И все у него получалось. А какие были планы? Готовился начать свое дело, собирал команду, взахлёб рассказывал о будущем. А сейчас? Кира подровняла его мечты, как домашнюю изгородь. Да, он работает в хорошей фирме, но как-то в полнакала. Реализует чужие замыслы, хотя у него были свои, грандиозные. Разве жена не должна чувствовать такие вещи? И исправлять их, насколько это в ее силах? Но Киру, кажется, вообще не интересует карьера мужа. Словно замужество было одним из пунктов в ее ежедневнике. Она выполнила запланированное, поставила галочку и на все забила. Но Стас уже совсем взрослый мужчина. Надо ли вообще в это лезть? Наверняка существует вселенский замысел, сообразно которому жизнь расставляет все по своим местам и в том числе соединяет людей в пары. Бороться с этим все равно, что бороться с природой. Просто бессмысленно. Размышляя так, Светлана Дмитриевна уснула. Но спала плохо и постоянно вздыхала, беспокоясь о своем упрямом сыне, которого невозможно вызвать на откровенный разговор.